ранней весной на верхушке самой высокой березы свили гнездо лесные разбойники, ястребы. Все окрестные птички в страхе прятались, когда слетал с гнезда ястреб-папа, чтобы раздобыть что-нибудь на завтрак своим птенцам. Опять! Ой, опять он отправился на охоту! Прячьтесь, пернатые! Разбойник никого не пощадит! Черные скворцы так разволновались, что не сразу нашли вход в дупло. Только здесь, внутри толстого дубового ствола, и спасешься от зорких глаз и цепких когтей крылатого хищника. Мама-скворчиха уже не первый раз объясняла своим птенцам, как опасен их сосед с большой березы. Ой, мимо пролетел. Сегодня нам повезло. А беспечным печушкам вроде зяблика или зарянки от ястреба не уйти. Ой, да что там зарянка, если этот разбойник даже с тетеревом справится. Потому и зовется большой ястреб тетеревятником, а малый — перепелятником. Он хоть и меньше тетеревятника, но также беспощаден к мелким пташкам. Запомните ястреба хорошенько, дети. Оперенье черно-белое, крылья широкие, короткие, чтобы легко в лесу меж стволов пролететь. Хвост длинный, клюв загнутый крючком, глаза круглые, желтые, лапы сильные, с крепкими острыми когтями. Запомнили? Теперь повторим. И птенцы послушно повторяли приметы лютого врага. А высоко на березе, в сложенном из прутиков и веточек просторном ястребином гнезде, шел другой урок. Мама-ястребиха поучала своих малышей. В лесу вы должны быть невидимы, нападать на птиц врасплох и гнаться за добычей через любую чащу. Тогда охота будет удачной. Но это когда вы вырастете. А пока вы еще маленькие, пушистые, будто беленькие цыплятки, ваш папа будет приносить вам еду в гнездо, а я прямо в клювики кусочки вкусные вкладывать. Тут зашумели широкие крылья ястреба отца, принесшего очередную порцию мяса своим детям. Ястребята заверещали, потянулись за лакомством, но мать строго их остановила. Тише, тише, тише! Где ваша врожденная воспитанность? Вы ястребы-тетеревятники и должны знать, что в еде тоже должен быть порядок. Сначала ест один малыш, а остальные поворачиваются к нему спиной. Спиной, я сказала. Вот так, молодцы. Теперь очередь следующего. Поворачивайся, открывай рот. Правильно. Вкусно. А вы, дети, отвернулись. Итак, все по порядку, пока не насытитесь. Кушай, малыш. У нас, у ястребов, во всем должен быть четкий порядок. В еде, в охоте, в строительстве гнезда, везде. Мы не какие-нибудь там вороны. В зарослях озерного камыша плескался, резвился молоденький лягушонок. Вдруг замер, увидев неподалеку странное существо. Ой, что за чудище торчит из воды? Копна серых перьев на тонкой палке. Старый камыш, тихо дремавший на утреннем солнышке, склонился к лягушонку. Тш, тише ты, глупый! Это цапля! Как цапля? Но ведь цапля — это гроза лягушек! Мне мама говорила! тут из копны серых перьев опустилась в воду длинная нога, распрямилась и вытянулась вверх длинная шея, подняв высоко маленькую головку с черными перьями-косицами. Сверкнули два желтых глаза над острым клювом, и зашагала серая цапля, высоко поднимая ноги из воды. Вот так гроза лягушек! Такая неповоротливая, долговязая, где ей угнаться за мной? Да она и не разглядит меня в темной воде своими маленькими косоватыми глазками. Еще как разглядит, малыш. Цапля хоть и бегать не умеет, и плавает не ахти, а зрение у нее не хуже совиного. Даже в темноте добычу увидит. Я спрячусь на дне озера, пусть достанет. Ох, достанет! Шея у нее длинная, ноги сам видишь какие. А уж про клюв я и не говорю. Сложит шею втрое, а потом, словно пружину, распрямит на полметра. Да как ударит! Точно в цель! Бьет без промаха. Уж поверь мне, старому камышу, если бы не крепкий клюв, цапля бы не была такой бесстрашной, не нападала бы на хищника, обороняясь. Ой, она, кажется, идет сюда. Тогда тебе лучше спрятаться, малыш. Лягушонок послушно нырнул поглубже и затаился. А цапля медленно подошла к камышу и надменно на него посмотрела. Все шумишь, все шуршишь, да с лягушатами неразумными беседуешь. А ты откуда знаешь? Я все вижу. А лягушонка твоего пощадила, потому что не голодна. Я все удивляюсь. Как вы, цапли, не боитесь строить такие тонкие гнезда? Ведь насквозь светятся. Любой хищник сквозь сухие прутики птенчиков разглядит. Разглядеть разглядит, да не доберется. Гнездо на верхушке ветлы, а внизу топи непролазные. Даже волк туда забегать опасается. А забежит, так у меня есть надежная защита. Твой острый клюв. Верно. Так что до осени успеем вырастить наших деток, научить их летать, охотиться за лягушками да рыбкой. А уж в сентябре соберемся и ровным строем на юг. Завидую я вам, перелетным путешественникам. А по мне, так лучше родной земли ничего нет. Тут бы и зимовало, да холодно. И есть нечего. Уже под землю уползут, рыбешка в глубину уйдет, лягушки толстобокие в омутах спрячутся. Вот и приходится на зимовку в теплые края лететь. Ой, что-то я с тобой заболталась, камыш. Пора к детишкам. Прощай, старый! Изогнула цапля длинную шею, развернула широко крылья, ноги поджала и поднялась над зеркалом воды. А старый камыш долго еще любовался красивым полетом серой цапли.